Быть рядом со мной очень опасно. Даже на твоей памяти я скрывался от погони. И мотель мы поменяли. Я слишком хорошо к тебе отношусь, чтобы винить себя в твоей смерти. Увы, чем быстрее ты меня забудешь, тем полезнее для твоего здоровья. И чтобы у тебя не повторились старые неприятности, бери. Универсальное средство. Сол высыпал пачки с деньгами на кровать. Ирен взяла одну, разорвала полоску, удерживавшую купюры, рассыпала деньги. Настоящие? Гарантировать невозможно, но думаю, что настоящие. 70 тысяч. Да, я так старательно разыграла шлюху, что моя роль сама меня нашла. Браво. Не обижайся, я хотел позаботиться о тебе. Ты просто откупаешься от меня уже второй раз. Тогда 1000, а теперь 70. Наверное, у тебя очень неспокойно на совести, и ты таким образом пытаешься искупить свои грехи. Думай, что хочешь. Просто за тебя, владеющую этими деньгами, мне будет спокойнее. Мир праху моему. И все же, сейчас, когда мы расстанемся уже навсегда, после вранья, которым ты меня пичкал, скажи мне хоть капельку правды, чтобы иногда, на старости лет, я могла вспоминать человека, который меня осчастливил, и которого на несколько минут осчастливила я. Сол задумался, хотя и ненадолго. Да, он очень нуждался в исповеднике. Не в старшем брате, а в младшей, ну, не совсем сестре. И все-таки нельзя. «Ты знаешь самое главное», — спокойно сказал он. «Я не сделал ничего плохого, но меня преследуют плохие люди. Я пытаюсь разобраться в этом и защититься. Защититься до сих пор удавалось, разобраться нет. Мое имя не имеет значения. В истории человечества оно вряд ли сохранится. Все. Я спрашивала по дороге сюда у твоего друга», — неожиданно сказала Элен. «Он ответил, что ты русский ученый, бежавший из России. Тебя преследует русская разведка, а американское правительство не хочет защищать, чтобы не ухудшать отношения. Это правда?» «Только и сумел выдавить Сол. Но и фантазия у этого Ха. Какого черта он романа не пишет?» Элен, наверное, приняла мычание за знак согласия. Похоже, в ней ожили ее полицейские рефлексы. И она продолжила допрос. «Ну-ка скажи мне что-нибудь по-русски». Сол внутренне рассмеялся и очень пожалел, что на допросе не присутствует Ха. Вот у кого глаза бы полезли на лоб. Ведь ни в одной из газетных биографий Сола не сказано, что он не родился в Израиле, а приехал туда из России в 20-летнем возрасте. Следовательно, русский знает уж никак не хуже английского. Элен даже не сможет ни оценить это, ни проверить. Вообще-то, версия Ха не так уж и плоха. Надо удовлетвориться ей. Сол пропел несколько строчек «Катюши», добавил «Отче черные». «Довольно?» «А какой наукой ты занимаешься?» — не успокаивалась Элен. «Наукой». Сол задумался. Правильный ответ пришел в голову сам. «Это не совсем наука. Многие даже считают ее лженаукой. Я парапсихолог, и помогают мне экстрасенсы. Гипнотизера в действии ты уже видела». «Ясно», — печально сказала Элен, хотя ясностью тут и не пахло. Она помолчала, словно дожидаясь, что Сол отменит свой приказ. Не дождавшись, сыпала деньги обратно в полиэтиленовый мешок, несколько купюр положила в кошелек и начала складывать вещи. Попрощались они сухо, после чего Сол плюхнулся в кровать и неожиданно крепко уснул. Конечно же, Элен была права, говоря о нечистой совести. Удалось стряхнуть несколько пылинок